закате дня, что постыло сердце в холодах ночей, что печаль истлел в горести огня, что к луне подняться по ветвям лучи. И где теперь его русская? Он искал победы в вечности войны. Он смотрел на бой через дырки звезд. Он отдал полжизни за любовь и сны, растеряв в июне темный жемчуг слез. Он узнал, что друг — это хороший нож, что среди трех героев два дурака, что любое слово — это ложь. Если сам себе не врешь, то будешь бить из-под тяжка. Через долгий лед, по бескрайней смерти маковых полей, не держи его, все равно уйдет.